Карь уже уложила Энн под одеяло и теперь сидела рядом с ней на стуле. От покровительницы семьи ощущалась забота, тепло и какая-то радость. Возможно, эта странная богиня попросту любит ухаживать за больными людьми или помогать семьям. Все же это часть аспекта ее силы. Сестра лежала у меня на кровати. Смотря на нее, я ничуть не переживал, все же я не ощущал чего-то плохого или какой-то опасности. Наоборот, сейчас ей вряд ли вообще кто-то мог угрожать. К тому же во сне она улыбалась. Длинные русые волосы вольготно расположились на одной из подушек. Ее тонкие руки были такими же, как и прежде, разве что не было шрамов. «Я попробую ее разбудить», — сказала Нри и подошла к сестре, после чего положила руку ей на голову и передала ей часть своих сил, что никак не помогло. Ее сила очень похожа на таковую у Алексея, однако все же отличается, хмурилась моя богиня, видимо, раздосадованная неудачей. Совесть и логика появились неожиданно, после чего совесть повторила жест Нарилны. Ее серебристо-серая энергия влилась в тело Энн, и сестра моментально подскочила, крепко обняв совесть, а потом хотела ее поцеловать, но заметила подмену и вздохнула. «Совесть, ты прямо как Ал», сказала она и посмотрела на меня. «Ал, я так давно хотела увидеть тебя своими глазами, обнять и ощутить твое тепло. Я боялась, что Эр убил тебя, что он повлиял на твою душу и смог причинить тебе вред. Энн, я обнял сестру, которая вновь была живой и невредимой. Хотелось много о чем спросить ее, но слова попросту не желали нарушать момент. Я ощущал ее энергию, такую близкую, теплую и родную, и не мог отпустить. Точно, такой энергией обладали только члены клана Сей, и она крепко связывала нас друг с другом, в особенности самых близких. Я знаю, что у тебя ко мне много вопросов, но все же позволь мне прилечь», — попросила она. «Я и так собрала все силы, на тот рывок к тебе», — усмехнулась она, а потом закрылась одеялом от стеснения, обратив внимание на остальных. «А теперь, Энн, рассказывай, что с тобой случилось?» — спросил я. «Это будет долго, а мы никуда не торопимся», — усмехнулся я. «Но сперва объясни, почему ты поцеловала Алла», — прищурившись, посмотрела на нее Арианна. «Хорошо», — вылезла из-под одеяла Энн и вздохнула. «Сперва отвечу на вопрос Арианны, можете не удивляться, но я вас всех», — она посмотрела на Кари Ауркиорию, «ну почти всех запомнила. Я думала, что вновь распадусь на куски и еще одного такого пробуждения я бы точно не выдержала. Так что я попросту сделала то, что хотела сделать очень давно, чтобы не жалеть, если умру окончательно». Вот и все, Арианна, да и не только она, явно была удивлена таким ответом. Впрочем, тут и мое тугодумие отошло в сторонку, так что я прекрасно понял, Энн. Теперь же вернемся к основному. С Аллом мы встретились уже несколько месяцев назад, когда он нашел меня в лесу, точнее то, что от меня осталось. Моя душа была привязана к костям, так что я находилась в своеобразной полудреме какое-то время. Когда Алексей нашел меня, я даже не сразу его узнала, однако его энергия постепенно окутывала меня, и я поняла, что не могла ошибиться. Это был Ал. Энн вновь обняла меня. Я не могла в этом поверить, но я вновь встретила его. Однако никак не могла с ним заговорить или хоть как-то подать знак, что я здесь, я живая, что это я, Энн. Отчаяние сдавливало меня, но уходило прочь, когда Ал вытаскивал меня из пространственного кармана и долго смотрел мне в глаза, иногда разговаривая со мной. «И ты ведь знала», — Энн резко переключилась на совесть, — «ты ведь знала, кто я такая, так почему не сказала обо мне Алу?» На такие заявления совесть лишь пожала плечами и, усмехнувшись, показала сестре язык. «Ведешь себя прямо как Сейла», — демонстративно отвернулась Энн, а потом вновь посмотрела на совесть из-под лобья. «Было очень неприятно, когда ты пальцы мне в глаза совала, вылить бы тебе черной краски на платье». После этого совесть резко прыгнула на сестру и попыталась укусить за голову. Вместе с логикой мы быстро справились с ними и предотвратили возможный конфликт. Что-то мне подсказывает, что совесть и Энн все же найдут общий язык, пусть и не сразу. «Энн, ты лучше скажи, где ты оказалась сразу после битвы с Эром?» — попросил я. «Да, точно», — отвлеклась она от того, чтобы сверлить взглядом совесть. «Во время битвы с повелителем мрака меня окутала какая-то странная энергия, которой я не смогла сопротивляться. Она оказалась так сильна, что я не смогла разорвать ее барьер. В тот миг мир вокруг закружился, завертелся и засиял разными цветами. Мне стало плохо, но очень быстро все прекратилось, а я оказалась на широкой белой постели. Кровь и копоть моментально испортили белую ткань, из-за чего мне даже стало стыдно. Вот только я не понимала, где я оказалась и как вообще все это произошло. Мне хотелось вернуться в битву и помочь тебе, а также спасти Силу и хоть кого-то еще, кто мог уцелеть после той чудовищной атаки Эра. А еще я не могла оставить наш мир, который мы так долго оберегали от всех опасностей, вздохнула она и разжала кулаки, которые сжимала все это время. Но я недолго была одна. В комнате показалась очень красивая женщина, пожалуй, что даже в клане Сей с ней вряд ли кто-то мог бы потягаться в красоте, ну разве что мама. Почему-то первым делом я обратила внимание на ее выдающиеся черты фигуры, которые сбили меня с толку. Однако потом я ощутила чудовищную энергию этой женщины, которая явно была не рада меня видеть. Она сказала что-то вроде: «Как живой человек попал в Белый город? Тут не место живым». Тогда я не понимала ее, но прекрасно осознала, что мне надо бежать, ведь она ничуть не менее жуткая, чем Эр. Вот только куда мне было бежать, и тут я ощутила энергию, искажающую пространство вокруг. Она исходила от какой-то монетки, которая лежала на столе. Я быстро подхватила ее, потом попыталась использовать, но вновь встал вопрос, как это сделать. Ответ на него последовал столь же быстро. Энергия, что недавно перебросила меня в это странное место, где ощущался покой, вновь окутала меня. Мир резко изменился, и я оказалась на ужине каких-то чудищ, которые явно были удивлены таким событием. Я опомнилась быстрее, чем они. Самый большой монстр мне показался наиболее страшным, так что я попросту атаковала его первое и вырвала сердце, оказавшееся камнем или лучше сказать кристаллом. Это было очень необычно. В итоге я чуть не получила по голове от его женщин, еле-еле сумев избежать их ударов. Правда, сил у меня оставалось не так много, как хотелось бы, так что нельзя было затягивать бой. Да еще этот монстр и не думал умирать. Однако энергия его сердца зарядила монету, которой досталась также и частица той странной силы. В итоге артефакт засветился и открыл портал, куда я сразу же прыгнула. Мне было без разницы, куда он ведет, ведь останься я там, то непременно бы погибла, а так был хоть какой-то шанс выжить. «Получается, ты встретила смерть», — сказала Элси. «И, как Алексей, смогла выбраться живой из ее владений», — добавила Сильверия. Кстати, Арднар тоже описывал ее очень красивой. Смерть Эмди, но я бы не сказала, что встретила именно ее. Красивая и сильная женщина с выдающими достоинствами, но никак не смерть. Ее я встретила чуть позднее, сказала на это Эн. Стоило мне пройти через портал, как я оказалась в лесу. Красивое и спокойное место моментально выбило из меня дух легкой прохлады, зеленой листвой и запахом цветов. Я не заметила, что обронило сердце того демона и побежала в этот лес, надеясь, что монстр не сможет меня найти, если последует за мной. Я бежала так, чтобы максимально запутать следы, натолкнулась на какую-то разбитую повозку, окончательно ее сломав, а после обронила еще и монету, впрочем, она была больше не нужна. Главное, что разрушитель был у меня в руках, а с ним уже не так страшно было. Стоило только восстановить силы, и тот монстр больше не был бы мне угрозой. А вот с той женщиной я бы предпочла не встречаться даже на пике своих возможностей, уж слишком она сильна. В общем, так я и бежала побыстрее от портала, но в какой-то момент ударилась о дерево, которое было словно каменным, да еще и об камень потом больно приложилась. В итоге дальше я бежать не могла, еле сдерживая слезы от удара, да и от всего остального. В тот момент она посмотрела на свои руки, потом прикрыла глаза на некоторое время и затем продолжила. Я ощущала себя такой слабой и беспомощной, что хотелось выть, вот только даже на это не было сил. Лишь слезы безостановочно лились по щекам. Кровь, грязь, слабость, боль от ударов и больше ничего. Как вернуться обратно? Как найти Алла и Силу? Выжил ли кто-нибудь? Что мне делать? Голова была забита вопросами, на которые не было ответа. Паника, отчаяние, боль окутали меня куда плотнее той странной энергии, чей след еще ощущался. И тогда до меня дошло, что путь еще не исчез. Я смогу вернуться обратно, нужно лишь немного отдохнуть. Казалось, что после этого в теле вновь появились силы, словно по волшебству. Хе-хе-хе. Я не смогла сдержать улыбки, когда представила, как побеждаю Эра, спасаю Алла и Силу, а потом мы помогаем остальным в клане и зачищаем мир от отголосков мрака. Счастливая картина дала мне надежду и немного сил, так что я уже собралась потихоньку обратно к порталу, как передо мной появился старец. «Это был Сильвар, так?» — спросила ее Нари. Имени он не назвал, но здесь, во дворце, бывал периодически», — ответила Энн. «Он сказал, что возвращаться не стоит, ибо тропа уже почти исчезла, а сил на то, чтобы что-то изменить, мне не хватит», на что я возразила. Впрочем, я не сразу обратила внимание, что вообще-то хорошо его понимаю, несмотря на то, что явно находилась в другом мире, где были другие жители, а следовательно, они должны были говорить на своем языке. Старик сказал, что мне следует обо всем подумать и не спешить делать выводы. Вот только как я могла ждать здесь, когда Алла и Сейла были в опасности? Как? Вот я на него и выплеснула все свои эмоции. Старик сказал что-то вроде: «Ты сама сделала свой выбор, и как дал мне посохом по голове, что я аж меч выронила, а мир вокруг закружился». Этот гад подхватил разрушитель с такой легкостью, словно клинок принадлежал ему, и быстрым движением пронзил мне сердце. Мир все еще продолжал крутиться, только теперь еще дышать стало сложнее, да и тьма как-то начала поглощать все краски вокруг. Я даже сказать ничего больше не успела, лишь заметила, что старик создает какое-то мощное заклинание, из-за которого тело стало намного тяжелее и меня будто придавило к земле, после чего камень, об который я ударилась, накрыл меня целиком, окончательно поглотив собой весь свет. Так я и лежала довольно долго в полузабытии, пока Ал сам не пришел за мной. Пусть он немного отличался от себя прежнего, но я все же его узнала и все это время хотела, чтобы он узнал, что я здесь, что я еще не умерла окончательно. По лицу сестры вновь потекли слезы. Ее захватили чувства и эмоции от того самого дня. Я обнял ее и прикрыл глаза. Значит, во всех ее злоключениях был виноват я. Я забросил ее к смерти, потом к Хаосу и затем в лес Арин. Я считал все эти места безопасными, но не подумал о времени. Если бы я переместил Энн к теперешней смерти, то она бы сразу ощутила, что энергия Энн и моя схожи, чего вполне бы хватило ей для понимания ситуации. Да и к Хаосу бы ничего не пришлось объяснять, как и Арин, которая бы сразу почувствовала Энн. Однако помимо собственной вины у меня еще появились вопросы к одному старику, который наврал мне с три короба про беглеца, зараженного ростками смерти. «Чертов старик, ты мне все расскажешь, и не дай рения, если твой рассказ мне не понравится». Глава 23. Ядро. Восполнение энергии. Арианна. Вот только пока с Сильвером было сложно поговорить, да и других дел оказалось слишком много, чтобы все отложить в сторонку и отправиться в лес Арин. К тому же сестре еще нужно привыкнуть к новому телу, что пока проходило медленно. Сильверия, Нарилна и Ивер совместно с богинями помогали ей освоиться и привыкнуть к новой жизни. Я надеюсь, что она поладит и с остальными, а потом найдет себе какое-нибудь занятие. Впрочем, она всегда была боевая, так что, возможно, скоро пойдет на арену. И я не сомневаюсь, что найдется много желающих сразиться с ней. Меня же сейчас беспокоила еще одна надпись, оставленная системой. Формирование ядра силы завершено. Формирование ядра совести завершено. С восстановлением памяти вернулась и система ядер клана Сей, что, несмотря на знания, было для меня чем-то новым и непривычным. Все же в новой жизни я ее не использовал. Точнее, не использовал без помощи Рини, которая немного приоткрывала ее возможности. Для того, чтобы немного вспомнить и освежить тактику боя клана Сей, а заодно и свои техники, пришлось выбраться на полигон вместе с Арианной. Принцесса была немного рассержена излишним вниманием сестры ко мне, так что было просто необходимо уделить ей время и устроить небольшой тренировочный бой. Судя по ее улыбке и эмоциям, Арианне и правда очень этого не хватало. «Давненько мы с тобой не сражались», — улыбнулась моя будущая женушка, стукнув кулаками друг об друга. «Уж я-то точно выложусь на всю доступную мне мощь, Алексей, так что и ты не подведи». И чтобы зря не сотрясать воздух, ее моментально окутала мощнейшая оранжевая аура. Я и не знал, что она так хорошо развила ее, все же еще месяц назад она была намного слабее. Подобный скачок развития основной техники принцессы поистине впечатлял. «Вижу, что мне удалось тебя удивить», — улыбнулась она, а я ощутил ее радость и теплоту. Ей было приятно мое внимание. «За это я благодарна своим подругам и тебе». Прина помогла улучшить мое восприятие и реакцию, немного настроив нервную систему, и верно учила двигаться более плавно, что значительно снизило расход собственных сил, а Арцуна и Атририя слегка доработали мышцы и укрепили кости. «А заодно я кое-что взяла в сокровищнице», — улыбнулась девушка, показав на круглый золотой кристалл в груди. Лик Золотого Солнца. Описание. Артефакт из Империи Золотого Солнца, созданный императором Ксиханом и подаренный Халайлении в качестве свадебного подарка. Однако воительница отказалась от предложения императора, чем сильно расстроила его. Но несмотря на это Ксихан пожелал, чтобы символ Золотого Солнца остался у Халайлении и всегда напоминал ей о нем и его прекрасной восточной стране. Эффекты. Защитная аура Золотого Солнца. Сияние Золотого Солнца. Класс. Легендарный. Стоп, а как это я прочитал так просто информацию об артефакте соперника? Вроде раньше удавалось только параметры узнать и некоторые способности, да и то далеко не у всех. Похоже, за счет восстановления возможностей из прошлой жизни я смог считывать больше информации. Интересно, это работает только на тех, кто мне близок или вообще на всех? Стоило пристальнее посмотреть на Арианну, как я увидел параметры брони, амулета, колец, диадемы и даже нижнего белья. Хе-хе-хе. Арианна больше не стала ждать и провела стремительную атаку, в одно движение сократив расстояние между нами. Латная рукавица принцессы врезалась в землю и продавила ее, оставив небольшой кратер. Я же резко ушел в сторону, но не тропой, как привык это делать обычно, а попросту использовал одно из пространственных заклинаний, которым владел когда-то давно. На удивление, оно сработало так, словно я использовал его только вчера. Никаких проблем, что даже поразило меня. Оказавшись за спиной принцессы, я метнул в нее серый серп, причем достаточно слабый, так как опасался ее поранить. Арианна с легкостью отбила заклинание в сторону, и оно разворошило стену. А вот следующая ее атака оказалась настолько быстрой, что я не успел среагировать. Ари оказалась ко мне вплотную и сказала: «Ал, ты так не шути», словно ей не понравилось, что удар был слабоват, но вот чего от нее я не ожидал совсем, так это резкие объятия и страстного поцелуя. И что это было? Восстановление справедливости, усмехнулась вмиг повеселевшая девушка, а потом продолжила атаку. Я отклонил ее кулак в сторону и нанес удар ладонью в живот, добавив силы. Оранжевая аура приняла мой удар и, слегка поколебавшись, успокоилась. Я же получил удар латной рукавицей по лицу, пока удивлялся такому росту навыков Арианны. Однако в отличие от предыдущего раза, когда после такого удара у меня чуть в голове все не взорвалось, сейчас я почти не ощутил его, разве что отошел на шаг в сторону. Теперь настала очередь удивляться ей, за что она и поплатилась. Несколько ударов по корпусу и удар ногой с разворота отбросили ее в сторону, где принцессу встретил сад черных копий. С легкостью их разломав, Арианна метнула пару снарядов в меня. Используя манипуляцию пространством, уклониться от такой атаки не составило труда, но эти заклинания все же выматывают и много раз подряд их использовать будет достаточно сложно. Арианна загнала меня в ловушку, бросив сразу несколько шипастых оранжевых сфер. Ее новой способности, о которой она не обмолвилась ни словом. По внешнему виду было понятно, что сам контур может разлететься на части, выбросив десятки шипов в стороны. Вот только я принял их на серебряные щиты, которые сформировал в руках. Мощные взрывы ожидаемо встряхнули меня, но даже не смогли сдвинуть с места. Что же касается шипов, то я немного ошибался. Они полетели не в разные стороны, а в меня, причем все. Солидно, ничего не скажешь. Разрывные энергетические сферы с самонаводящимися шипами. Я поймал часть шипов одной рукой, а остальные отправил в междумирье, открыв перед собой кротовые норы. О, да, теперь на них не было того ограничения. Кротовые норы можно было открывать не только на поверхностях, но и прямо в воздухе. Однако Арианна не растерялась и издала мощный боевой клич, после которого резко увеличилась в размерах, метров до 7 в высоту. Сказать, что я был удивлен и поражен, значит ничего не сказать. Так мало того, оранжевая аура принцессы стала еще мощнее и плотнее, чем когда-либо прежде, а также Ари заметно прибавила в скорости. Удары посыпались на меня, словно дары из рога изобилия. В земле оставались ямы, камни превращались в щебень, серебряные щиты лопнули от такой неимоверной силы, серые серпы, черные копья, стальные сферы и даже вихрь силы не смогли остановить разбушевавшуюся девушку, которая крушила все вокруг, лишь бы достаться меня. Я использовал пространство и силу клана Сей, нанося ответные удары, однако ее защитная аура успешно сдерживала даже достаточно сильные удары, так что можно было перестать поддаваться. Вот только клинок я все же использовать не буду. Кулаки яростного пламени, подпитанные силой Сей, приобрели серый цвет, а плотность их магической энергии заметно возросла. Теперь каждый удар заставлял принцессу остановиться или прищуриться от боли. Похоже, я все-таки немного перестарался, за что и получил. Арианна сделала кувырок в воздухе так быстро, что я не успел уклониться, а на меня тем временем обрушился латный сапог. Пришлось принять такой удар руками, окутанными серым пламенем, что помогло избежать травм, но теперь прищуриться от боли пришлось уже мне. Принцесса раз за разом использовала свою защитную ауру в атаке, формируя более плотный ее слой на кулаках, либо усиливала в местах, куда я наносил удары. Последовательный обмен разнообразными атаками доставлял ей немало удовольствия, хотя это было не столько от самого боя, сколько от внимания, которое я ей уделяю, ведь в данный момент я был сконцентрирован лишь на ней одной. Ох уж это Ри, а ведь могла все сказать прямо, чтобы мне не пришлось додумывать. Не знаю, что бы я делал, не будь у меня столь сильных способностей к эмпатии. Очередной удар принцессы должен был отправить меня под землю без всяких пространственных заклинаний, но я ловко перехватил ее и перебросил через себя. С сильным грохотом она рухнула на землю, а я запрыгнул ей на грудь. «Все вс, сдаюсь», — смеялась она, глядя на меня. Впрочем, тут было чему улыбнуться. Все же в таком виде Арианна теперь единолично занимала весь пьедестал в соревнованиях по впечатляющим достоинствам. «Да уж, ничего не скажешь, уменьшайся уже», — покачал я головой и улегся прямо на нее. «Ну уж нет», — хмыкнула она, — «мне и так хорошо, не можешь вернуться обратно», — констатировал я. «Нет», — нехотя кивнула она и покраснела от стеснения. «Я помогу, не нужно, мне и так хорошо», — сказала она, — «так ты чаще будешь обращать на меня внимание». «Тут не поспоришь», — усмехнулся я, глядя в ее большие сапфировые глаза. «В таком виде они казались еще более прекрасными. Только в таком случае спать тебе придется в конюшне или на полу в тронном зале. В другие части дворца ты попросту не пройдешь. Злой же ты», — сказала она и прикрыла глаза. Спустя немного времени девушка начала уменьшаться. Тем временем от нее исходил пар, словно от чайника, разве что не такой горячий. «Ой!» — вдруг воскликнула она. Когда уменьшилась где-то до 2 с небольшим метров, дальнейшее действие ее заклинания прекратилось, и принцесса запаниковала. «Дальше не получается, ничего страшного», — обнял я слегка подросшую принцессу. «Я не злюсь», — ответила она на невысказанную мной просьбу, — «по крайней мере сейчас. Я понимаю твою сестру, Ал, понимаю, что ей пришлось нелегко, но у меня внутри будто все вспыхнуло, как в жерле вулкана, когда я увидела, что она тебя целует. Да, глупо ревновать к сестре, но я ничего не могу с собой поделать, учитывая, что я и к остальным тебя ревную, пусть и не так сильно. Однако она стала последней каплей, так что я просто закипела. Не переживай», — гладил я ее по волосам. Для меня это тоже было неожиданно. Эн также одолевали самые разные эмоции, но главное из них был страх. Она боялась, что больше не увидит меня и не успеет ничего сказать и попрощаться, так что решила выплеснуть все эмоции таким образом. Именно поэтому мне удалось проще воспринять такое поведение Эн. «Она любит меня так же, как тебя любит Эллион, так что не злись на нее». «Я подумаю», — улыбнулась она, хотя я прекрасно ощутил эмоции моей боевой принцессы, которая не подумала о подобном. «К тому же лучше подумай о том, какое платье наденешь на свадьбу». Эта фраза моментально привела принцессу в ступор, так что я подхватил ее и вместе с ней ушел тропой лешего в тайную комнату моего кабинета, где собирался уделить ей все свое внимание. Глава 24. Разговор. Планы. Эбрис. Сильверия. Мы собрались в комнате Алексея, пока он разговаривал с Арианной. Призраки Касселя охраняли главу нашей большой семьи, так что можно было не волноваться, а уж Ари не натворит ничего плохого, даже несмотря на свою вспыльчивость. Однако в этот раз я могла ее понять, ибо у самой кольнуло сердце. Было неприятно и больно, когда моего мужа, пусть и будущего, целует другая женщина, причем совершенно не важно, что она его сестра. «Эн, так почему ты так поступила?» — спросила у нее Касель. «Обычно сестры так не делают», — добавила Фила. «Извините меня», — искренне попросила прощения Эн. «Я понимаю, что это могло выглядеть неправильно, но я не знала, как все сказать Алу. Я боялась, что вновь распадусь на куски и больше ничего не успею сказать или сделать. Моя душа долгое время была привязана к собственным костям, что, думаю, вполне знакомо Арку и Касель, Вот только в отличие от них чары того старика не позволяли мне даже двигаться, лишь наблюдать за окружающим миром, который почти все время был сокрыт тьмой. Повезло, что я могла спать, пока в какой-то момент Ал не встретил меня. Столько эмоций разом я никогда прежде не испытывала. Вот только все радостные и теплые чувства сменили грусть и отчаяние, ведь я никак не могла с ним поговорить. Я могла только наблюдать за тем, как он жил, кого встретил на своем непростом пути, как он радовался и горевал, и то не всегда. А уж когда мое тело вновь было восстановлено, я была вне себя от радости, которую быстро сменила адская боль. В тот момент мне казалось, будто меня бросили в чан с кипящим маслом, и вновь все исчезло. Несколько дней я не могла прийти в себя после этого, и полагала, что если последует еще одна попытка вернуть мне тело, то я сойду с ума от боли в случае повторного распада, либо смерть сжалится надо мной и заберет мою душу. Ал был единственным, кто у меня остался из близких, ведь о судьбе силы мне ничего не известно, поэтому я выплеснула на него все свои эмоции и приготовилась умереть. Вот только этого не случилось, поэтому мне стоило больших усилий подавить смущение. «Что ж, теперь твои чувства понятны», — сказала Акадия и подошла поближе к Энн. «И я рада, что Алексей смог найти родную сестру. У тебя такие длинные волосы», — восхитилась Элия, сидя рядом с Энн. «Почти как усель», — добавила Вилетта, забравшаяся на кровать, и начала перебирать длинные пряди Энн. «И все же тебе пока стоит быть аккуратной и лишний раз не напрягаться», — сказала я, так как беспокоилась за Энн, помня тот распад ее тела. Выглядело все это слишком уж жутко, и я даже не думала, что она испытала такую сильную боль. В тот момент казалось, что все произошло достаточно быстро, чтобы Энн могла что-то ощутить, но я ошиблась. «Я вполне неплохо себя чувствую, благодаря вашим совместным усилиям, лишь небольшая слабость», — ответила сестра Алексея, но вот то, что она испытывала слабость, выглядело странно, так что я подошла к ней поближе и взяла за руку. «Нари, можешь помочь?» — попросила я. «Сейчас», — кивнула травница и взяла Энн за другую руку. «Очень странно, у нее очень мало энергии, а ведь мы ее потратили довольно много», — сразу же ответила Ауркиория. «Меня немного пугала верховная богиня Светлого Пантеона, даже несмотря на то, что я смогла узнать ее получше. Могу сказать, что ее обычный объем внутренней энергии был настолько огромным, что она никогда прежде его не истощала целиком, именно поэтому она сейчас чувствует себя плохо, хоть и не говорит об этом». «Вы очень похожи на мою маму», — усмехнулась Энн, вновь стараясь скрыть свое смущение. Чем-то она походила на Арианну, хочет казаться сильной и непоколебимой, из-за чего ведет себя уверенно или даже дерзко, но при этом весьма чувственная, ранимая и стеснительная. «Я успела увидеть немало самых разных людей, но только находясь вместе с Алексеем, я научилась хоть немного их понимать». «Вот как?» — как-то по-доброму улыбнулась Ауркиория и тоже подошла поближе к Энн. «Знаешь, ты не первая, кто мне так говорит. Для многих богов я, можно сказать, заменила мать. Так что смогу помочь и тебе». После этого богиня положила ей руку на грудь и влила часть своей силы в ее жизненный контур. Серые глаза Энн на миг засветились, и она сильнее сжала мою руку и руку Нари. «Пожалуй, я тоже могу помочь, чтобы ей стало легче поглощать энергию верховной богини. Вот только стоило мне поделиться лишь небольшой частью своих сил, как я поняла то, что говорила Ауркиория. Жизненный контур Энн оказался столь впечатляющим и огромным, что, даже отдав всю свою силу целиком, я бы не смогла заметно помочь старшей сестре Алексея. Ее жизненный контур больше похож на таковой у богинь, впрочем и тут можно сравнить далеко не со всеми. Пока мы работали вместе, я смогла исследовать, как тело Гвиновры, которая охотно рассказывала о себе и своих возможностях, так и тело Прины, которая боялась любых прикосновений и была очень замкнутой. Однако их жизненные контуры были меньше, чем тот, которым обладает Энн. Я уж не говорю о Нари, ей еще необходимо расти и расти. Однако она может черпать энергию из мира райских садов, так что в таком случае, при использовании не только божественных сил, но и возможности хранителя лесов, она может превзойти многих других богинь. Вот только Ауркиория все равно затмевала даже ее. Ощутив, как наша энергия наполняет жизненный контур Энн, я смогла немного оценить и таковой контур верховной богини. Это оказался необъятный океан силы, которая плескалась и бурлила. Ее было так много, что проще было бы сравнить ее с сияющей поверхностью звезды, освещавшей всю Рению. В этот момент я ощутила себя маленькой и ничтожной. «Не переживай», — улыбнулась мне богиня и положила руку на плечо, одарив меня частицей своей невообразимой мощи. Эмоции моментально изменились. Я ощутила невероятный душевный подъем, а само тело словно мгновенно окрепло и стало в разы сильнее. «Так, девушки, помогите-ка мне», — посмотрела она на остальных. И вряд ли их сила вообще требовалась, чтобы окончательно помочь Эн. Однако стало понятно, что Ауркиория хочет, чтобы мы все поучаствовали в помощи Эн и таким образом сблизились с ней. Верховная богиня явно таким образом хочет отблагодарить Алла за помощь в обретении отца в лице Арка, а может и за Айсилию с Аурунией. Я посмотрела, как остальные девушки присоединяются к нам, положив руки друг другу на плечи и пропуская свою силу через нас, и ощутила множество их ярких и теплых эмоций. Если Алексей чувствует нечто подобное постоянно, то я не могу понять, как он до сих пор выдерживает столь мощные потоки чувств. Меня же на это не хватило, так что я попросту потеряла сознание. Алексей, Арианна мирно спала рядом со мной, все еще не вернув себе прежние размеры. Сейчас я видел, что она немного ошиблась в построении контура одного из заклинаний, совокупная мощь которых и давала ей эту удивительную способность мгновенного роста за счет собственной и окружающей энергии, а также кристалла-накопителя, которым послужил лик Золотого Солнца. Впрочем, еще эта способность использовала воздух. Помнится, она уже использовала ее раньше, но тогда не было столь впечатляющего эффекта, так что можно быть уверенным, что ей кто-то помог усовершенствовать ее мощнейшую способность. Да, она сказала о богинях и даже тенях, но явно назвала далеко не всех. Я посмотрел на Ари и подумал, что так она мне нравится ничуть не меньше, так что исправлять контур я не стал. Думаю, что она больше обрадуется, если сама найдет ошибку. Еще бы только понять, как вместе с ней увеличиваются доспехи. Прижав к себе Арианну, я задумался. Судя по ослабшей Рине и Сильвару, который ведет себя несколько странно, можно предположить, что спокойные деньки не продлятся долго, а значит, нужно готовиться более усердно. Память о жизни в клане Сей вернулась ко мне, а вместе с ней и сила. Вот только тело у меня все равно другое и требуется время, чтобы я привык к своей предыдущей силе, которой явно было мало жизненного контура. Именно из-за этого и образования энергетических сфер я провалялся так долго без сознания. Но даже всего этого может не хватить. Эр очень сильный противник, и за прошедшее время он стал еще сильнее. Кстати, а сколько вообще времени прошло? Если вспомнить слова Сильвара, то он говорил о 10 годах, кажется, именно столько пролежало в лесу Эн. С другой стороны, она оказалась там из-за меня. Поэтому та битва между кланом Сей и Эром могла произойти еще раньше. Как понять, сколько с тех пор прошло лет? А еще мне бы очень хотелось узнать, жива ли Сейла. Я понимаю, что и так обрел старшую сестру, но мне хотелось спасти еще и младшую. Искать Эра среди просторов ближайшего междумирья было бы глупо. Что я смогу в одиночку? Ну, как минимум рассмешить врага своей глупостью, если вообще найду, так что надо окрепнуть, причем сделать это как можно быстрее. А еще требуется восполнить хранилище опыта и раскрыть все возможности нейтрала. Мне нужно понять, что за класс мне достался, иначе будет сложно, слишком сложно одолеть повелителя мрака, способного в одиночку разобраться с кланом Сей. То, что мы выступим против него вместе с богами обоих пантеонов, а также при поддержке хранителей лесов, старших богов и сестер равновесия, внушает определенную уверенность, но все же эта уверенность была далеко не абсолютной. Обретенные способности и даже дары Рини не могли дать стопроцентного результата в бою со столь изощренным и могущественным противником. Значит, нужно что-то, чего этот старик не ожидал бы от меня. Эн – одна из таких козырей. Он вряд ли знает, что она жива, следовательно, ее появление для него будет сюрпризом. Судя по тому, что я видел и ощутил, ее жизненный контур за это время значительно возрос. С чем это связано, сложно сказать. Возможно, ее желание жить оказалось столь велико, что она сопротивлялась действию заклинания Сильвара, и для этого она постоянно достраивала контур, используя все имеющиеся возможности. Либо этот хитрый лис сам помог сестре усилиться, пусть и таким изощренным способом, что крайне сомнительно, а может быть, случилось что-то еще. В общем, нужно значительно увеличить свои шансы не просто победить Эра, но еще и выжить при этом, ведь я совсем не хотел умирать, особенно, когда у меня появилась столь большая семья и было много планов на дальнейшую жизнь. Ведь если я могу жить тысячи лет, то за это время можно выполнить все, что мне хочется, а не проводить свою жизнь в бесконечных тренировках, как я это сделал во времена жизни в клане Сей. Возможно, если бы я рассказал о своих техниках многим другим членам клана, то вероятность победить Эра была бы куда больше. Либо мне нужно было самому тренировать других. Теперь же стоит сделать сильнее не только себя, но и остальных, и не только тех, кто стал мне близок, а еще подготовить какую-нибудь ловушку для Эра. И я знаю того, кто специализируется на подобных вещах. Есть одна такая богиня, Эбрис, и я даже знаю, как заставить ее поработать, хоть Киора и сказала, что с ней будет очень сложно. Глава 25. Подготовка. Мир богини. Врата. Эбрис известна как богиня хитрости, ловушек и проклятий, при этом она не входит в какой-либо пантеон и причисляется к старшим богам, тем, кто бродил по Рейнии еще задолго до появления на свет Уркиории. То есть она на одном уровне со Стрелецией и Цунгаром, что явно давало понять, насколько она сильна. А Уркиория виделась с ней пару раз, пытаясь склонить богиню хитрости на свою сторону. Однако та деликатно отказалась и не пожелала изменить своего решения даже спустя значительное время. «Если ты считаешь, что кто-то из богов, включая меня, странный, то после знакомства с Эбрис ты изменишь свое мнение», — усмехнулась Киора, явно предвкушая увидеть, что получится из моей задумки. А задумка эта была достаточно простой — склонить Эбрис на свою сторону. «Почему я так решил? Все очень просто. В бою с Эром нам потребуется любая сила». Так что заручиться поддержкой всех старших богов будет просто необходимо. Эбрис – могущественная богиня. Ее капкан, поймавший Арианну, цепь, удерживающая Каху в шахте, путы, сковавшие Эмодею – все эти артефакты были очень и очень сильны, и если бы не сила нейтрала, а также хитрость, то сломать бы их было невероятно трудно, если вообще возможно. И сколько подобных игрушек разбросано по всей Рейнии, вряд ли кто скажет. Однако в ее обители могут быть ловушки куда мощнее и изощреннее, что позволит противостоять даже мраку. Однако я не собирался идти к ней в одиночку, благо я не настолько глуп и самоуверен. Поэтому со мной пойдет Уркиория, что значительно облегчит путь. К тому же она покажет, как вообще попасть в обитель Эбрис. Помимо помощи богини, мои красавицы уже плели заклинание защиты со сложной, многослойной структурой, которую с наскока не пробьет даже столь хитрая богиня, как Эбрис. Помимо этого, я проработал несколько планов отступления на случай непредвиденных ситуаций. Этот план предусматривал также спасение Киоры, так как без нее будет крайне сложно в дальнейшем. С другой стороны, я просто не мог оставить ее здесь, так как не справился бы в одиночку. Этот риск был необходим, ведь нужно торопиться. Логика подсказывала, что уже в скором времени события устремятся вперед галопом, и к этому моменту я должен быть во всеоружии. «Алексей, ты уверен, что стоит идти к ней?» — взволнованно спросил Эйвер. «Нам нужна любая доступная сила, и если до других богов нашу позицию хоть как-то можно донести, то Эбрис фактически не реагирует на чьи-либо призывы», — ответил я водной чародейке, обнимая ее. «Да померла она там давно», — махнула рукой Арианна, которая прекрасно помнила, как больно кусается капкан этой богини. «Уж это вряд ли», — усомнилась в подобном Киора. «Такие богини сами не помрут, для такого придется приложить колоссальные усилия. Это я могу тебе сказать как та, кто пережила войну богов 2 с лишним миллиона лет назад. Об этом времени мы как-нибудь обязательно с тобой поговорим», — сказал я Киоре. «И, думаю, это будет интересно услышать не только мне, но и многим другим», — намекнул я об Арке и Сель. «Что ж, в таком случае я обязательно расскажу обо всем, что вас заинтересует», — несколько удивилась верховная богиня. «Думаю, что вдвоем вы не справитесь, если случится что-то из ряда вон выходящее», — вдруг я услышал голос и увидел Цунгара. «Не нужно так смотреть на меня. Эбрис не из тех богинь, к которой можно просто так прийти в гости. Для этого нужно обладать достаточно большой силой, чтобы выбраться из ее ловушек, либо огромной удачей, чтобы не попасть в них. Так что моя помощь лишней не будет». «Это точно», — охотно признала Уркиория. «Я ощущал эмоции верховной богини, и они говорили о том, что ей немного страшно идти к Эбрис. И если уж Киора ее опасается, то это говорит о возможных неприятностях или, лучше сказать, гарантированных, учитывая, насколько я везуч в подобных мероприятиях». «Идем, обществом своих жен ты еще успеешь насладиться, Алексей», — усмехнулся Цунгар, после чего взмахнул клинком, оставив разрыв в пространстве, из которого потянуло зловещим холодом. Схватив за руки меня и Ауркиорию, Сунгар нырнул в проход и закрыл его за собой. Мы оказались вместе в весьма неприятном полумрак, холод и сырость. Вокруг виднелись очертания деревьев, полностью лишенных листьев, и среди этой жути под ногами стелилась плотная, холодная дымка. Чем-то все это напоминало сады смерти, когда я только в них угодил. Тишина вокруг и даже ветра не было, однако воздух был приятным и прохладным, да и шли мы по каменной тропинке, что было намного лучше, чем топтать грязь в жутком лесу. Не расслабляйтесь, пусть мы и идем не через главный ход, но здесь тоже много ловушек. Сунгар был предельно сконцентрирован, что сильно меня беспокоило. Четырехрукий бог мечников был чудовищно силен, однако здесь я впервые видел его таким настороженным. Неужели Ибрис настолько сильна, что даже другой старший бог ее опасается? Я же пытался вспомнить хоть что-то о Сунгаре, ведь он явно знал меня в одной из прошлых моих жизней, но, к сожалению, память пока вернулась лишь о первой моей жизни. Мы аккуратно шли по каменной тропинке, пока Ауркиория не сделала неосторожный шаг. Каменная плитка вдруг вдавилась вниз, но ничего не произошло. Верховная богиня облегченно выдохнула, и в следующий миг Сунгар отбил град заостренных каменных осколков, полетевших в нас со всех сторон. Взмахи его клинков были столь быстры, что создали мощные порывы ветра, отбросившие не только все осколки, но и развеявшие туман, трусливо спрятавшийся в полумраке. А она хорошо подготовилась, усмехнулся он. Даже здесь установила подлянку. Значит, гостей она не ждет, вздохнул я. Да нет, махнул одной из рук Сунгар. Это как раз наоборот приветствие, так что можно немного расслабиться, разве что в плане встречи. Путь же будет веселым, пусть и не настолько, как по главной дороге. Воспринимайте это, как тренировку ваших навыков. Киора, обратился он к верховной богине, словно к маленькой дочери. Тебе здесь нужно быть особенно осторожной. Алексей, посмотрел он на меня, используй все, что успел узнать и вспомнить, а заодно прикрывай Киору, если я не справлюсь. А теперь вперед. Мы осторожно направились дальше и как-то все же умудрялись активировать ловушки, хоть и полагали, что идем предельно аккуратно. Кинжалы, шипы под ногами, ветви деревьев с ядом, растворяющий туман, лезвия, пилы, гвозди. Да она просто помешанная. Я уже пожалел о своей идее. И вот как я додумался только направиться к этой богине. Если уж выбранный Сунгаром путь оказался настолько сложным, то какова главная дорога? Там она вся что ли одна сплошная ловушка? Впрочем, это было сложно представить, учитывая, что здесь этих ловушек было море, причем они так сильно различались по масштабам и принципам действия, что становилось страшно. Сложно представить, какую западню может породить ее изощренный разум. Меня это начинает раздражать, сквозь зубы произнес Сунгар, поймав летящий в него кинжал, лезвие которого оказалось ядовито, а рукоять мгновенно покрылась шипами. Я хотел поговорить с ней по-хорошему, но она показывает зубы. Что ж, если она их показывает мне, то явно желает того, чтобы они разлетелись в разные стороны. После этого Сунгар сделал несколько столь быстрых движений, что каменную тропу вырвало из земли. Окружающие нас деревья превратились в щепки, по бокам тропы появились глубокие траншеи, а вокруг начался невероятный хаос. Раздавались мощные взрывы, летали копья, кинжалы и прочие весьма острые предметы. Словно война началась, и продолжалось все это немало, пока наконец не стихло. «Что это было такое?» – спросил я. «Артиллерия, лучшее оружие против любых ловушек», – усмехнулся Сунгар и уверенно шагнул вперед. Что произошло дальше, я еле смог заметить. Покровитель мечников каким-то неимоверным движением отбил три летящих в него стальных листа, которые рассыпались на острейшие осколки, подхваченные вихрем клинков Сунгара и отправленные вдаль, после чего из земли полезли стальные шипы, так что я подхватил Киору и взмыл вверх, используя воздушную тропу. Сунгар же слегка подпрыгнул и аккуратно приземлился на острие шипа. Стоя одной ступней на этом острие, он посмотрел на появившийся вдалеке зловещего вида замок, выглядевший крайне недружелюбно. Все перед ним было усеяно шипами самых разных размеров. Покровитель мечников просто выдохнул, и в тот же миг все поле лишилось своей шипастой брони. Буквально вся территория вокруг стала гладкой, словно ее долго и настоятельно шлифовали. Вот теперь другое дело, кровожадно улыбнулся повелитель мечей. Хоть немного разогрелся, уже более добродушно добавил он и спрыгнул с единственного оставшегося шипа. Его сила меня всегда поражала, восхитилась Ауркиория. А уж я видела, как сталкивались между собой старшие боги. «Да, подобное владение мечом и пространством поистине удивительно», — согласился я и подумал, что ведь я, по идее, тоже так могу. После определенного количества тренировок, конечно, после этого идти стало куда спокойнее, однако мы с Киорой все равно старались внимательно осматривать пространство вокруг, пытаясь выявить скрытые ловушки, которые могли устоять перед атакой Цунгара. Слава Ринии, таких ловушек нам так и не попалось, так что уже скоро мы оказались у солидных врат замка Эбрис. Я полагаю, что даже из танка такие врата пробить не удастся, и сейчас я даже не говорю о магических барьерах, прикрывающих их. Да и сам замок сделан так, что его было бы проблематично штурмовать любой армии. От кого она вообще пытается защититься, если только старший бог может пройти к ней? Да и то, она ведь сама лично нас не атаковала, так что я не мог понять, что на уме у этой странной богини. Цунгар даже не стал стучать в ворота, а попросту рассек их несколькими ударами клинков. Когда я увидел, как съезжают на землю двухметровой толщины куски врат, созданных будто из металла, то стало как-то не по себе. Такое ощущение, что это был шлюз бункера, а не врата в замок. Вот только стоило куску врат упасть, как Цунгар резко отскочил в сторону, а отсеченные куски вернулись обратно и быстро залатали места рассечений, не оставив даже швов. Покровитель мечников скрипнул зубами от злости. Однако буря мечей не удалось разразиться. «Слушайте, тут дверь есть», — привлекла наше внимание Ауркиория, сорвав маскировку с небольшой дверцы, расположившейся чуть дальше в стене. Я скептически посмотрел на нее, ведь это явно была ловушка. С другой стороны, не открывать же каждый раз такие огромные врата, чтобы пропускать гостей. Киора осторожно взялась за ручку и легко открыла дверцу. Я ожидал чего угодно, но только не того, что произошло дальше. Глава 26. Обитель ловушек и ограничений. Заточенная богиня. Хитрый план. А там ничего не было, только горящий фонарь сбоку, частично освещавший коридор с темным ковром, и не намека на очередную ловушку. Однако мне все равно не хотелось туда идти. «Ф-ф-ф», вздохнул Цунгар, убрал клинки и направился внутрь. Киора, пригнувшись, пошла следом, а я оказался замыкающим. Вот только прежде, чем войти, я оставил очередной маячок для тропы Лешего, как я это делал всю дорогу. Уж один-то маячок точно сможет уцелеть, если Эбрис как-то повлияет на пространство вокруг. Помимо этого, я использовал лианы, чтобы обследовать пространство вокруг. Такая тактика позволит заблаговременно активировать ловушки. Главное, чтобы весь коридор не являлся такой ловушкой. И если Цунгар шел вперед слегка пригнувшись, то Ауркиории уже приходилось несладко, учитывая ее немалый рост и доспехи. Мне казалось, что богиня пригибается все ниже и ниже, пока я не понял, что коридор становится меньше. В следующий миг я бросил вперед деревянный колышек, который преодолел весь коридор на огромной скорости, после чего я подхватил своих спутников лианами и переместился вперед тропой Лешего прямо к маячку. «Вот же чертовка!» — плюнул Цунгар в сторону совсем небольшой дверцы, будто от шкафа. Коридор сужался все это время и заканчивался такой небольшой дверкой, через которую не пролезет даже ребенок, вздохнула верховная богиня. «А самое неприятное, что моя сила не работает здесь так, как хотелось бы. А чего ты ожидала, когда пришла в мир чужого бога, к тому же старшего?» Вопросительно посмотрел на нее Цунгар. «Но я понимаю, что винить тебя не стоит, все же ты посещала миры богов из своего пантеона, которые не пытаются давить на тебя и вышвырнуть со своей территории. Да и вовремя войны богов вы не штурмовали чужие миры. В общем, ладно. Эбрис всячески показывает, что ни с кем не хочет разговаривать. У нас противоположное мнение, следовательно, нам необходимо показать свою силу, чтобы склонить другую сторону к разговору. А показывать свою силу я очень даже готов. Только помни, что мы не хотим тут разнести весь замок», — напомнила Киора о нашей цели. «Нужно сделать так, чтобы Эбрис помогла нам в сражении с Повелителем Мрака, а не погибла от твоих клинков». «Хорошо», — выдохнул Цунгар и положил меч в ножны, а потом посмотрел на Киору и кровожадно ухмыльнулся. «Вы думали, я так отвечу? А вот и нет». В следующий миг стены превратились в пыль, сработавшие ловушки моментально исчезли, а перед нами появился проход, ровный и вполне нормальный, где, не пригибаясь, могла идти даже Ауркиория. «Так-то лучше». Цунгар направился по новому пути и сразу же встал на место, после звонкого металлического звука, потом приподнял ногу, на которой висел будто бы ухмыляющийся капкан, пытающийся цапнуть старшего бога побольнее, однако ничего не выходило. На лице покровителя мечников не дрогнул ни один мускул, а капкан превратился в пыль. Никаких следов после себя он не оставил, словно нога у Цунга была титановой. «Есть вероятность, что Ибрис очень быстро облысеет после нашей встречи, хе-хе, хе-хе-хе». Смех Цунгара был немного жутковатым, словно он предвкушал их встречу. Вновь мы направились вперед. Я прикрывал нас лианами со всех сторон и разведывал путь с их помощью. Даже четырехрукий бог не возражал против моей помощи, а это значит, что укус капкана был не таким уж бесследным. Проход же за нами буквально зарастал, восстанавливая внутренние помещения замка. Но самое печальное заключалось в том, что выход из него вел отнюдь не в апартаменты Кэбрис, а в еще одну блеклую комнату, в которой была старая мебель, лежали старые инструменты, на стенах висели картины, и все это было покрыто пылью. Я бы сказал, что в детстве я бы тут с радостью порылся и поискал сокровища, впрочем, и сейчас было бы интересно посмотреть, что вообще тут лежит. Возможно, у Ибрис есть вещи, которые она тоже считает важными для себя. Может, все эти ловушки лишь антураж к богине с хрупкой душой? Да ну, нет, такого не может быть. Как-то мне слабо верится в то, что богиня, придумывающая самые страшные ловушки, путы, механизмы и прочие жуткие артефакты, может быть хрупкой и ранимой. Скорее, она должна быть весьма дерзкой и самоуверенной, раз осмеливается противостоять Цунгару, которого опасаются многие другие боги. Я бы представил ее еще выше Киоры с заметной мускулатурой и какими-нибудь странными доспехами, напичканными кучей ловушек, чтобы ее невозможно было схватить. «Хаэм, кажется, я знаю, где мы», — вдруг сказала Киора, когда мы вышли из комнаты в коридор. Мы с ней проходили мимо этого места в прошлый раз. Даже удивительно, что за столь долгое время тут ничего не изменилось. Она не из тех, кто любит что-то менять, — вздохнул Цунгар. «Если знаешь путь, то веди». На удивление, но пока мы шли за Киорой, то нам не встретилось ни единой ловушки. Они будто и вовсе исчезли, словно их и не было никогда. Верховная богиня Светлого Пантеона заметно взбодрилась, а вот покровитель мечников не мог сдержать удивления. Я же оставался готовым к любому исходу. Сейчас все вокруг напоминало запустевший замок, где давно не убирались, и поэтому повсюду был толстый слой пыли, которая даже образовала нечто вроде паутины. Кстати, а ведь насекомых тут вообще не было, даже каких-нибудь мелких букашек. Покровитель мечников убрал все свои клинки в инвентарь, словно перестал опасаться ловушек, даже удивительно. Тем временем мы продолжали свой путь по коридорам. Многочисленные шкафы, комоды, картины и ковры, двери, ведущие в столь же запустевшие комнаты. Чем-то все это напоминало дворец Халайлении, но даже там, после десятка лет запустения и воздействия скверны, не ощущалась такая грустная атмосфера, которая, в принципе, помимо печали и запустения, была пропитана какой-то тайной загадочностью. Вскоре Ауркиория остановилась перед дверью в одну из комнат. «Хаэм, я полагал, что мы идем в какой-нибудь тронный зал. Однако моим ожиданиям не суждено было воплотиться в реальность». Верховная богиня постучалась в дверь, после чего приоткрыла ее и вошла в комнату. В комнате было довольно темно, разве что в дальнем углу горела свеча, отобравшая у тьмы небольшой клочок пространства. И здесь можно было замерить большой полукруглый стол, усыпанный кучей самых разнообразных инструментов, документами, чертежами, книгами и множеством артефактов. Позади стояли шкафы. Чуть дальше можно было разглядеть двуспальную кровать и кресло со столиком, засыпанным книгами. Но самое главное среди всего это была она, богиня. Все мои предположения разбились в пух и прах. Ибрис, богиня сожалений, уровень. На стуле, перед столом, сидела необычная девушка, вряд ли она была выше меня. Она была так увлечена построением очередного артефакта, что даже не обращала на нас внимания, словно для нее мы и не существовали вовсе. И пока мы не решались ее отвлекать, так что я мог рассмотреть ее как следует. Хрупкое и худенькое тело, средних размеров грудь, длинные ножки, очень светлая кожа, приятное лицо, которое могло принадлежать доброй девушке из Халайлении, но отнюдь не богине хитрости и ловушек. Кстати, мне никто не говорил, что она богиня сожалений, и почему вообще сожалений-то? Впрочем, ладно, попозже узнаю. Ее темно-серые глаза были перечеркнуты белыми полосами, образовывающими кресты, складывалось впечатление, что у нее был белый вертикальный зрачок, который кто-то скопировал и расположил еще и горизонтально, чтобы получилась такая удивительная картина. Впрочем, нет, я ошибся, это были не кресты, а звездочки с четырьмя лучами. Но было в ней кое-что, что сильно выделялось на фоне остального, и я сейчас не говорю о том, что она сидела голой на стуле, а о ее очень длинных темно-русых волосах с красновато-медным отливом. Я бы ничуть не удивился, если бы среди волос увидел синие или зеленые окислы. И именно этими волосами она собирала артефакт, очень ловко и умело, словно промышленный робот на высокотехнологичном производстве. За такой работой можно было наблюдать не отрываясь. Она будто успокаивала и даже приносила немного радости. Хаем, кажется, я смог испытать те же эмоции, что испытывала эта богиня. «Насмотрелся?» – спросила она у меня, не отвлекаясь от своих занятий. Голос ее был тихим и приятным, словно принадлежал очень хрупкой девушке. «До твоих девушек я явно не дотягиваю», – продолжила она, после чего часть волос прикрыла ее наготу, образуя нечто вроде скромного платьица. «Ладно, раз уж даже Цу не добрался сюда, то я, так уж и быть, поговорю с вами. О, Киора, привет!» – встала она со стула и подошла к нам, после чего обняла верховную богиню, уткнувшись в ее грудь. «Зря ты доспехи нацепила», — скривила губки богиня, «но я рада, что ты ко мне пришла, а то даже скучно было, ведь кроме тебя никто ко мне не приходил». Я даже, вдруг резко остановилась она, словно бы подвисла или задумалась о чем-то, а потом продолжила, как ни в чем не бывало, думала, чтобы принять твое предложение о вступлении в Светлый Пантеон. «Мы с тобой прекрасно знаем, что никуда бы ты не вступила», — сказал Цунгар. «А даже если бы ты и побывала в мире Эуркиории, где живет множество ангелов и постоянно присутствуют десятки богов, то сразу бы оттуда убежала». «Да, это было бы непросто», — не стала отрицать Эбрис. «Но все же мы пришли к тебе с предложением», — продолжил Цунгар, «а я все удивлялся обычно злому богу мечников, который сейчас сильно изменился, словно с нами все это время шел кто-то другой. Его эмоции говорили о том, что он совсем не хочет превратить богиню в пыль или как-то навредить ей. Глядя на нее, Цунгар испытывал боль. Так вышло, что без твоих сил в предстоящем сражении не обойтись. «Хватит с меня сражений», — резко ответила Эбрис. «Я не хочу снова сражаться. Пусть моя текущая жизнь кажется блеклой, но мне хорошо. Я собираю разные артефакты, а потом выкидываю их и собираю новые. Словно мозаика, только не из картонных фигурок, а из разных деталей, которые хотят встать на свои места. Я способна создавать удивительные вещи, но возвращать к жизни других не могу, Цуни. Для этого моих сил слишком мало, а достаточно их не будет никогда, ведь души не механические артефакты и собрать их по кусочкам не получится, разве что можно сохранить, если вырвать душу из механизма распределения, что весьма непросто. Я тебя понимаю, но иначе нельзя», — сказал Цунгар. «Остальных не вернуть, но можно спасти то, ради чего они сражались». «А зачем?» – спросила она, и на это Цунгар не нашел, что ответить. «Ты ведь понимаешь, что ничего родного в творении Рейнии для меня нет, а этот замок и сам мир единственное, что я могу назвать своим. Это единственное, что останется неизменным, таким же, как и раньше. Поэтому я еще раз повторю свой вопрос. Зачем? Зачем мне спасать кого-то, в том числе и Рейнию? Чтобы не сидеть тут в одиночестве и исцелить свою израненную душу», — сказал я, так как ощутил боли в ее душе. «Я сильно ошибался насчет Эбрис и до сих пор не могу ее понять. Зачем делать столько жутких артефактов, которые портят жизнь другим людям? А разве есть в одиночестве что-то плохое?» — спросила она, отложив недоделанный артефакт в сторону и откинувшись в кресле. «Кстати, только сейчас я заметил, что кресло было весьма необычным для такого антуража. Его будто купили в интернет-магазине. На удивление я заметил на столе, возле кровати, нечто вроде монитора, или это была картина на подставке. Странно, все очень странно». От эмоций богини, которые вдруг начали разгораться в ее сердце, и мое сердце забилось быстрее. Жестокий Цунгар сейчас чувствовал себя не в своей тарелке, но не желал уходить, поэтому в его душе также бурлило много эмоций. И даже Киора испытывала немало противоречивых чувств. С одной стороны, она опасалась богиню сожалений, с другой, ей хотелось ее крепко обнять, пожалеть и успокоить. «Зачем делать столько жутких артефактов, которые портят жизнь людям?» – спросил я. «Меня успокаивает их сборка, а уж то, как их используют другие, меня не волнует», – ответила богиня. «Хорошо», – кивнул я. «Тогда, богиня, вы не будете злиться на меня за это», — сказал я и выполнил то, к чему готовился все это время. Примечание автора. Как думаете, Ибрис с иллюстрацией похожа на ту, которую вы представили? Глава 27. Удивление. Эмоции. Предлог, чтобы выйти наружу. Ошейник Амадеи захлопнулся на шее Ибрис, а наручники обвили цепями ее руки. Она лишь усмехнулась, посмотрев на меня, как на глупца. Сунгар также недоумевал, с удивлением смотря на меня. Я же с ухмылкой смотрел на богиню, заставив пошатнуться ее, казалось бы, непоколебимую уверенность. «Ты ведь понимаешь, что против меня мои же артефакты не сработают», — решила все же уточнить она. «Поживем, увидим», — философски заметил я и вновь довольно ухмыльнулся, окончательно разозлив Ибрис. «Твое нахальство просто поражает, и этим ты напоминаешь его», — указала она в сторону Цунгара, а после провела пальцем по металлическому ошейнику. Она уже готовилась вступить со мной в бой, но что-то явно пошло не по ее плану, то есть ничего не случилось. Она сделала еще несколько касаний к своему артефакту, а потом стукнула по нему от злости. «Ой, я же совсем забыл», — наигранно вспомнил я и быстро застегнул оставшиеся браслеты, только теперь уже на ногах, после чего богиня чуть не упала. Впрочем, нет, она все же не удержала равновесие и шлепнулась на пол, и впервые ее эмоции проявили себя достаточно сильно, что она не смогла их сдержать. Словно потухший многие тысячелетия назад вулкан вдруг неожиданно решил пробудиться вновь. Ее глаза сверкнули, и в следующий миг меня должны были пронзить длинные пряди ее шикарных волос, однако они спокойно лежали на полу, даже и не думая пошевелиться. В глазах богини была злость. Нет, даже ярость. Она пыталась разорвать ошейник силой, но раз за разом ее попытки терпели крах. Сунгар смотрел и не понимал, что происходит. Даже удивительно было увидеть грозного повелителя мечей в таком состоянии. Видимо, когда происходит нечто новое, что подобные ему высшие сущности были не в силах представить, что они, как самые обычные люди, впадают в ступор. Ибрис даже встать не могла, каждый раз падая в забавных позах. Казалось, что гравитация конкретно для нее увеличилась как минимум вдвое. Эмди, простой человек бы такое вряд ли смог выдержать. «Что ты наделал?» – прорычала она. «Как тебе это удалось?» – пораженно спросил Цунгар. «Я просто немного доработал ее артефакт. Вот и все», – ответил я. «Это немыслимо». Мечник сел на стул богини и приложил к лицу сразу две левые руки. «Проклятие!» – шипел Ибрис, все пытаясь освободиться. «Эбри, прекрати!» – попросил ее Цунгар. «Ты показываешь мне слишком много». «Вот же», — попыталась прикрыться она, но волосы ее не слушались, цепи мешались, а никакой одежды не было вокруг, из-за чего в глазах богини вдруг проявились слезы. Не думал, что мрачная богиня, создающая жуткие артефакты, сможет испытать такой широкий диапазон эмоций за столь короткое время. «Понимаю, с одной стороны, это унижение, чего я никогда не поощрял, однако я хотел ей показать, каково это оказаться на месте тех, кто стал жертвой ее изобретений, так безалаберно выброшенных на просторы Рини. Как ты понимаешь, я слегка приподнял ее за цепь, чтобы посмотреть в глаза. Теперь ты пойдешь с нами в любом случае. Только сперва вот это платье надень», — сказал Цунгар и какими невероятно быстрыми и ловкими движениями нацепил на девушку простенькое, но довольно милое платье, с парой аккуратных, но все же заметных заштопанных разрезов на боку и снизу. Смотрелась она в нем, словно куколка.